Глава седьмая. «Да, да, я хотел его кинуть, хотел. Что вам еще надо? Я не успел. Я сам ничего не пойму. Белов — лох, но я, клянусь, не успел. Неужели бы я не отдал вам сейчас исполнителей? Вот ты отдавай, и поменьше шума, не глухие. Раз ты хотел кинуть Андрея, значит, готовился, верно? Естественно, что сам бы на налет не пошел. Кому-нибудь попросил бы, взял в долю. Как говорят господа блатные, так ведь? Да, но... Момент, не тарахти. Готовился ты не за 5 и не за 10 минут. Стало быть, и людей нашел заранее, и посвятил их в тонкости, иначе и быть не может. Но вот вопрос, не могли ли эти самые посвященные немножко посамовольничать? Приподняться, минуя обоюдный уговор, а? Это исключено. Никто, кроме меня, не знал адреса Андрея, а я его никому не сообщал. А нотариус? Свиристельский не знает моих... людей? Ну, в общем, да. Говори прямо, бандитов. Чего стесняешься? Если бы эти стены могли говорить... Ну, ладно. Ты ж понимаешь, что до бесконечности гонять воздух мы не можем. Пора ловить консенсус. Наши условия, ты знаешь, время подумать было. Ждем-с. Бражник мелко дрожал, рискуя попасть в резонанс с неговорящими стенами вытрезвителя. Гора окурков возвышалась на блюдце пепельницы, но, гася сигарету, Владимир тут же доставал новую. Казанцев уже дважды бегал в соседний ларек. Часы отыграли полночь, но никто пока не уходил. Напряжение ситуации переходило в напряжение людей. 10 минувших часов пролетели как 10 минут, и пролетели не впустую. Как и предвиделось, в начале разговора Бражник занял оборонительно дерзкую позицию. Деньги в долг давал исключительно по дружбе, мало того, сам занял их у другого лица под проценты, сплошные убытки. Что, ограбить? Вы в своем уме? При чем здесь ситуация? При чем здесь ваша логика? Любая логика без фактов мертва. Точно так же я могу утверждать, что вы убили президента Кеннеди. Доказательства, будьте любезны, в противном случае — нонсенс. В противном случае — я свидетель. Пламенные речи Белкина о чести и совести Бражник никак не воспринял. Поэтому Вовчик обиделся. Не хочешь по-плохому, по-хорошему будет еще хуже. Пока Таничев с Гончаровым словоблудили с Бражником, Белкин и Казанцев навестили прокуратуру, получили постановление на обыск в квартире и кабинете юрисконсультанта и рванули приводить проект в исполнение. Начали с дома. Найти деньги никто не надеялся, но вероятность отыскать что-нибудь другое существовала. Мало ли у юрисконсультантов всякого барахла, незаконно хранимого. Зенитно-ракетный комплекс, к примеру, или ящик крупнокалиберных патронов, или на худой конец пара мешков марихуаны. Юрисконсультанты — народ такой, им только волю дай. Жена Бражника, к ее счастью, оказалась дома. К ее счастью, потому что не пришлось уродовать дорогую и красивую дверь ломиками, тросами и милицейскими плечами. Испуг жены быстро сменился возмущением, поэтому женолюбивый Казанова прицепил даму к ручке холодильника, чтобы она не мешала законным следственным действиям и могла время от времени утолять голод и жажду. Комплексов, гранат и марихуаны не обнаружилось. Хитрый Бражник, вероятно, позвонил жене и попросил спустить всю указанную дрянь в унитаз. Жена, естественно, категорически это отрицала. Холодильник содрогался от ее воплей. Но нет, так нет. Стоит ли переживать? Но кое-что все-таки нашли. Дотошный Белкин не поленился залезть на антресоли в коридоре, откуда и извлек завернутые в газеты две старинные иконы. Находка удивила даже жену, которая перестала пытаться сдвинуть с места холодильник и завела речи про провокации, подставы и непорядочность представителей силовых структур. Пока Белкин составлял протокол обыска, Казанцев допрашивал жену. Та однозначно отвечала, что обнаруженные иконы видит впервые и в ближайшее время заявит протест. На этом оперы оставили квартиру, освободив предварительно даму от холодильника. Надежды ребят, что их напоят кофе и угостят заморскими яствами, не оправдались, поэтому они перекусили в отечественной котлетной, захватив по котлете для двух голодающих в кабинете коллег. Покупать съестное Бражнику Вовчик отказался принципиально. Пусть жена привозит из холодильника. К возвращению Казанцева и Белкина Бражник, несмотря на все доводы Таничева, позицию так и не изменил. На какой-либо компромисс с властями Владимир Сергеевич идти не хотел, заявляя, что он не пацан и в законах разбирается не хуже прокурора республики. Когда же Белкин торжественно открыл сумку и извлек из нее иконы, юрисконсультант распереживался. Сначала, как и его жена, вспомнил тезисы о провокациях, затем, увидев протокол обыска с подписями понятых, впал в краску и, наконец, вспомнил, что Анна Сергеевна сама подарила ему иконы, а он, пожалев выкинуть это старье, забросил их на антресоль и совершенно про них забыл. Вот так. Попробуй опровергни. Последней своей версией он чуть было не сорвал Вовчика с цепи, и Таничеву стоило больших усилий сдержать Белкина. Поэтому ласковое обещание «я тебе, сучара, глотку перегрызу» так и осталось невыполненным. Петрович занял более гибкую в данной ситуации позицию. Он не стал ничего опровергать, он положил иконы перед Бражником, а сверху кинул допрос подруги Анны Сергеевны, куда Белкин записал тот факт, что семейная реликвия подарена быть не могла. К этому добавились протокол допроса жены, справка-счет из магазина о стоимости «Опеля» и, наконец, бумажка с номером телефона. После этого Таничев предложил взаимовыгодный вариант. Бражник, без записи, сдает участников исполнителей налета на квартиру Белова, а оперы не звонят по положенному сверху телефону и не передают юрисконсультанта в руки властей района, где проживала Анна Сергеевна. Конечно, Владимир Сергеевич вправе отказаться, если считает себя ни в чем невиновным, но кто знает, какие в соседнем районе настроения и какова текущая политика, и не будет ли товарищ Бражник немедленно арестован, кто его знает. Для местной прокуратуры, может быть, улик и не хватит, а вот там... Троих таких Бражников закрыть можно. Хотите проверить? Нам почему-то кажется, что эксперимент перспективный. Владимир Сергеевич интенсивно закурил, но в течение двух последующих часов ни к тому, ни к другому берегу он подойти так и не решился. «Подождите, ребята, не звоните, не надо, но я не знаю, кто опустил Белова. Я хотел, каюсь, но не успел. Этот тупица Белов натрепал про деньги еще кому-нибудь». В полночь, когда желудки требовали по второй котлете, головы стремились найти подушки, а приехавшая жена Бражника кричала о немедленном освобождении суженного из незаконного заточения, Таничев предложил расставить все точки над ее. Юрисконсультант, однако, начал снова блудить. «Мужики, поймите, это не мое». «А Анна Сергеевна? Ну вы ж сказали, что другой район». «Кто был на разбое, гадина?» — заорал Вовчик, не выдержав нерешительности Бражника. «Я честно не... Кто?» — Владимир Сергеевич спрятал назад в пачку новую сигарету. «Погодите, вы же должны понимать, в какое положение меня ставите. Что я из головы людей вам давать буду? Я не знаю, кто...» «В какое такое положение мы тебя ставим? Ты сам себя в раковое положение поставил, яйцебык!» Мы тебя заставляли всякой мерзостью заниматься. Ты бы лучше не блеял про свое положение, а использовал тот шанс, что тебе предлагают. Пока предлагают. Последнее слово, да или нет? Не знаю. В камеру. Камеры под рукой не оказалось. Вовчик упомянул ее по запарке. Был второй, безоконный кабинет, в котором имелась водопроводная труба и отсутствовал холодильник. То есть, продолжив логическую цепочку, можно было догадаться, что именно с трубой теперь была связана цепочкой наручников дальнейшая жизнь Бражника. Белкин, выполнив конвойную миссию, вернулся в тронный зал. «Гаденыш! Положение у него, видите ли, такое!» «Мне кажется, он бы сказал, если б знал. У него действительно раковое положение», — ответил Гончаров. «Сомневаюсь я. Он не такой дурак. Думаешь, он поверил, что мы не сольем соседям информацию про библиотекаршу? Тем не менее, это его шанс, ведь это действительно не наше убийство». «А-а-а», — махнул рукой Вовчик, не зная, что ответить. «Пошли по домам», — предложил Таничев. «Этот посидит до утра, не растает. Паша, ты на всякий случай останься, завтра созвонимся с местными, отдадим его». «Да, погнали, а то метро закроется», — согласился Казанцев. «К Каждый ночлег в неотапливаемом кабинете грозил разбудить с большим трудом залеченную пневмонию. На улице, когда Белкин свернул к своему дому, Костик обратился к Таничеву. — Слышь, Петрович, ты мне честно скажи, если бы Бражник сейчас рассказал про налет, правду рассказал, ты бы его отпустил? Ведь то убийство, оно ведь не наше. Мы не получаем за него процент, а? Вдруг он завтра сдаст этих? Ты отпустишь его? Таничев смотрел вниз на темный асфальт. — Ну так что, Петрович? — Знаешь, Костя, если бы он украл эти иконы... А я ведь, как Белкин, опер по масти.